Глава 127. В данный момент в зале карт находились только визирицы и Аберин. Дейнерис беседовала с Шириен Баратион в Драконьей башне, рассказывая девушке о истории владения Бурерожденных и происхождении дома Баратионов, которую она прочла в книге. «Принц Аберин Мартилу, пожалуйста, присаживайтесь», — попросил его визириц, усаживаясь перед лидером дотракийцев за картовой столом и сам занимая главное место на острове Драконий Камень. «Вы прибыли раньше, чем было указано в письме принца Дорана. Я думал, что дотракийская делегация уже должна была прибыть в Тирош. Я, должно быть, отправил бы несколько почетных рыцарей встречать их, но море не такое благосклонное, как земля, так что я могу только ждать новостей от корабля наблюдения в крепости Станион. Кстати, принц Доран говорил, что вы принесете его детей, представителей дотракийских семей и моих послов сюда. Так выглядит быть первым, кто начинает разговор и захватывает инициативу, ведь собеседник – дотракийский красный змей. В юности он конфликтовал с великим лордом Дотраки, лордом Иронудом, еще до 16 лет. Чтобы восстановить отношения, Доран отправил своего сына в город Иронуд в качестве приемного сына. О нем ходит множество слухов. О его выступлениях на турнирах, слухах о его опыте наемника в Эссосе, истории о четырех цепях перед тем, как бросить цитадель, о его боевом и дуэльном стиле, даже о его сексуальной ориентации, хотя после 40 лет он, кажется, стал более спокойным и сдержанным, он определенно не мирный человек, иначе он не совершил бы таких импульсивных и глупых поступков в Королевской гавани в изначальной временной линии. Почувствовав, что его обманывают Тивины, участвовал в поединке за Тириона и был убит в дуэли с горой. «О, да», — ответил Аберин, усаживаясь напротив Визириса. «Официальная дотракийская делегация приглашена на вашу свадьбу». Он был в море в последние дни, и только когда визириц заговорил, он подтвердил, что его брат Доран действительно сформировал официальную делегацию, как и ожидал. «Но прежде чем это произойдет, ваше величество, у меня есть документ, который вы должны увидеть первым. Могу ли я достать его и представить вам?» Очевидно, Аберин не хотел следовать ритму визириса и имел скрытую позицию. «Как пожелаете», — сказал визириц с некоторым любопытством. «Честно говоря, я очень любопытен, какой документ требует от дотракийского принца рисковать и приезжать на Драконий Камень в одиночку таким образом». «Риск», — Аберин смутно улыбнулся и смутно ответил. Действительно, Аберин спокойно и уверенно протянул руку в свою одежду, продолжая смотреть на визириса напротив. Он привык, что люди всегда настороженно относятся к красному змею Дотраки. Сейчас в зале карт были только двое, и стража короля не обыскивала их перед подъемом, но визириц напротив не выглядел настороженным, просто любопытно посмотрел и сказал: «Я не сужу ваши действия, принц Аберин, я просто смотрю на это с личной точки зрения. Когда ситуацию можно урегулировать спокойно, как ключевая фигура в области, я всегда думаю, что мы не должны действовать поспешно и добавлять неожиданности». Аберин вынул маленький мешочек из своей одежды, развязал его и вытащил из него пожелтевший пергаментный свиток. Он не ответил на предложение визириса, но просто показал расстояние между ними и спросил: «Могу ли я представить его вам, ваше величество?» «Как пожелаете». Визириц с некоторым ожиданием посмотрел на документ. Аберин поднял правую руку с документом, встал со своего места, подошел ближе и, улыбнувшись, положил пергаментный свиток на драконий камень на картовом столе перед визирисом. Затем он слегка кивнул и вежливо вернулся на свое место. Визириц чувствовал, что Аберин, кажется, ждет его реакции. Визириц только с ожиданием на лице. Он медленно поднял свиток и развернул его в своих руках. Сначала он взглянул на печать и подпись. Когда он увидел три подписи и печати Уильяма Дри, Аберина Мартилла и Ферига Анталия, визириц слегка нахмурился. Пергамент был написан изящным курсивом Вестероса, хотя он давно знал о тайном помолвке. Это был первый раз, когда визириц увидел соглашение лично. Он прочитал его один раз, а затем еще раз. Ожидание на его лице стало таким же спокойным, как вода, и его эмоции не проявились. Позже визириц начал изучать печать и подпись. Ферик Анталия, нынешний морской король Брааваса. Как свидетель, его печать и подпись размещены сбоку, но занимают большое место в документе. Этот морской король, вероятно, любит похвастаться. А подпись сэра Уильяма такая же, как визириц помнил. Старый рыцарь имеет твердую руку. Аберин также написал хорошо и выглядел очень серьезно. Союз сформирован через брак. В обмен на помощь Дотраки в свержении узурпатора, Визирит Таргариен женится на дочери принца Дарана Арианне в качестве своей королевы. Тайное соглашение. После долгого времени Визириц положил пергамент и обратился к Аберину из Дотраки. «Неудивительно, что вы пришли сюда тайно». Он аккуратно свернул пергамент. «Я очень удивлен, что как исполнитель соглашения, никто никогда не позволил мне увидеть это соглашение». «Почему принц Аберин из Дотраки?» спросил. «Разве Уильям Дыри не рассказал вам о существовании этого соглашения? Вы пришли тайно, лорд Аберин». Визириц сказал глубоким голосом. «Пожалуйста, позвольте мне спросить вас как исполнителя соглашения, а не как короля. Когда я был изгнан из Брааваса, когда я продал матерью корону, чтобы выжить, когда меня преследовали убийцы узурпатора, когда моя сестра и я были в лохмотьях, зависящими друг от друга, и не отличались от нищих. Все эти годы, почему никто не пришел, чтобы показать мне это? Если я умру в Иссосе, что вы сделаете? Сжечь это тайное соглашение у моей могилы?» Аберин замолчал и спокойно ответил: «Мой брат принц Даран ждал дня, когда ваше величество Визириц найдете свою армию. Извините, простите». Визириц Серис успокоил свои эмоции. «Принц Аберин, я не эгоистичный человек, который заботится только о своих чувствах. Я также понимаю трудности Дотраки. Честно говоря, я никогда не понимал, почему боги так благосклонны к узурпатору, почему он такой удачливый, и почему такой плохой король может иметь почти десятилетие долгого лета. За исключением восстания Грей и Джейф, семь королевств были стабильны все эти годы под таким глупым королем. Люди не могут отличить дар долгого лета и считают его заслугой династии узурпатора. Тогда я был окружен людьми с скрытыми мотивами. Если бы удачливый король Роберт узнал об этом, он никогда не позволил бы Дотраке или мне жить еще хоть мгновение в мире. Несомненно, это причина, по которой принц Даран решил сохранить это в тайне. Тайное соглашение. Однако соглашение слишком тайное, боюсь, это слишком. Более того, соглашение гласит, что вы поможете мне свергнуть узурпатора, а узурпатор мертв во всяком случае. Принц Аберин, вы слишком опоздали. До вашего прибытия я ничего не знал о содержании соглашения, и после многих лет зависимости друг от друга в Иссосе, у меня уже была другая помолвка с моей сестрой Дейнерис. Я думаю, мы можем обсудить, как координировать это дело. Вопрос Аберина был немного острым. Разве вы не говорите, что хотите нарушить вашу клятву с Дотракией? Документ, который вы принесли, ставит меня в затруднительное положение, Аберин Мартилл. До вашего прибытия у меня была только одна помолвка, с моей сестрой Дейнерис, и я никому и ни за что не нарушу свою помолвку с ней, никогда. Моя любовь к ней будет длиться до смерти, и я никогда ее не предам, сказал Визириц. Я пригласил принца Дарана на мою свадьбу, первоначально желая достичь сотрудничества, Аберин сказал. Вы хотите копья и мечи Дотраки, но не хотите королеву Дотраки. Как мы можем достичь сотрудничества? Тайное соглашение, тайное аннулирование. Новое соглашение будет объявлено миру под свидетельством богов. Я видел ваше письмо Стеннису у подножия горы, ваше величество. Извините, разве это должен делать мудрый монарх? Вопрос принца Аберина из Дотраки все еще острый, но острые вопросы всегда лучше поверхностного компромисса и тайных дел, потому что острые вопросы часто указывают на то, что обе стороны переговоров искренне борются за свои права и интересы открыто. Старки и Фрей выбрали нарушить свои клятвы из-за острых вопросов, которые были подняты и не могли быть отвечены, но семья Фрей сделала больше. Возможно, с вашей точки зрения, я сначала заключил помолвку с Дотракией, а затем с Дейнерис, но с моей точки зрения, все наоборот. Я считаю, что сотрудничество – это акт поиска общих интересов, сохраняя различия и достигая общей цели. Можем ли мы искать общие интересы, сохраняя различия? Сказал Визириц. Что касается мудрого монарха, я стремлюсь к этому и стараюсь изо всех сил сделать себя таким. Я могу рассказать вам секрет, принц. Без Дейнерис я, возможно, никогда не смог бы получить дракона. Дейнерис станет моей королевой и вторым всадником дракона на драконьем камне. Мои потомки с ней станут третьим и четвертым. Я не отрицаю, что хочу копья и мечи Дотраки, но я не хочу, чтобы люди Дотраки пролили больше крови за меня, чтобы больше родителей потеряли сыновей, больше детей, отцов, больше жен. Мужей всадник дракона может быстрее восстановить это развращенное королевство с меньшими жертвами. Зима приближается, и в следующий раз будет трудно. Я всегда знаю, что я здесь не для того, чтобы править руинами, А чтобы принести порядок и справедливость в эту разрушенную и разорванную страну, жаль, что Дотракия потеряла королеву, но я могу пообещать, что мой наследник женится на принцессе Дотракии, и наследник, рожденный этой принцессой Дотракии, станет следующим королем семи королевств. Визириц предложил условия, и старое брачное соглашение было возмещено новым. Глава 128. Когда Диенерис вернулась, она увидела своего брата Визириса неподвижным перед картой стола. Он стоял на троне драконий камень, окидывая взглядом всю карту. Лицо его было серьезным и достойным. Диенерис поняла, о чем он думает, и невольно подошла и встала рядом с ним. Кто это был только что? У него было искреннее лицо соленого человека. Он был отправлен посланником из Дорна. «Они скоро придут, это был Аберин Мартиллы из Дорна», — ответил Визирис, протягивая ей пергамент. «Сэр Дорри что-то сделал без нашего ведома, но неожиданно это стало ограничением сегодня. Я здесь, если ты договоришься с ним о расторжении помолвки, велика вероятность, что он согласится». Диенерис взяла письмо и, прочитав его, не смогла сдержаться. «Он здесь. Оказывается, у тебя с Дорном была тайная помолвка». «Ах», — вздохнул Визирис в муках, — «он не должен был скрывать, с кем мы заключили соглашение и выдать тебя замуж, когда ты была еще маленькой девочкой. Как исполнитель соглашения, ты не знала клятвы». «Напротив», — Визирис вздохнул снова и наконец рассказал ей, — «для успокоения Дорна я пообещал, что наш наследник женится на принцессе Дорна и сделает их сына королем». Диенерис поняла смысл его слов, и Визирис отверг соглашение с Дорном ради нее. Она не могла не почувствовать небольшой сладости в сердце, но потом задумалась и спросила с беспокойством: «Разве ты не говорил, что не торопишься иметь детей? Не будут ли у них другие идеи?» Визирис подумал немного. «Трехглавый ворон оказал тебе доброту раньше. Мы должны найти способ подтвердить его отношение. Если мы забеременели, мы должны найти способ заставить его помочь нам защитить ребенка». Диенерис не поняла, почему бы он нам помог. «В северной части есть кризис. Я предполагаю, что ему нужно, чтобы кто-то как можно скорее объединил Вестерос. Я могу согласиться на это при условии, что ничего не случится с тобой и ребенком», — сказал Визирис. «Есть также жрецы Красного Бога. Я планирую рискнуть и сразиться с тобой снова». Он говорит о Стеннисе в Утреннем заливе, будучи верующим в Красного Бога, и я слышал, что у него тоже есть красный жрец рядом. Хотя эти так называемые гарантии от богов и таинственных существ могут быть недействительными, Дени, лучше иметь гарантии. Помнишь, что сделал Игон перед высадкой? Диенерис вспомнила. Он собрал своих друзей, вассалов и всех союзников, выслушал их предложения, а затем отправился в храм молиться семи богам. 6 дней спустя он объявил в цитадели, королям семи королевств и принцам всего континента: «Ворон объявляет, что в Вестеросе будет только один истинный король». «Хорошо, после того как мы подтвердим с жрецом, представляющим Красного Бога, и трехглавым вороном, я тоже пойду в храм молиться, принять ванну и переодеться, и молиться 7 дней». После того как Визирис сказал это, он почувствовал необъяснимое странное чувство. «Не знаю, как бы я себя чувствовал, если бы знал, что он объявил представителем старого бога, красного бога и нового бога перед началом войны объединения». Он добавил: «Я предполагаю, что Стеннис не станет слушать мои советы и стать хорошим господином. Если он сделает то, что я говорю в это время, как только армии вассалов вокруг него распустятся, они могут никогда не собраться снова, так что после нашей свадьбы мы заключим соглашение с Дорном, и разведчики принесут подробную информацию о штормовых землях. Я планирую отправить письмо, чтобы порицать Стенниса, выбрать Ширин Баратион в качестве правителя штормовых земель и вернуть ей земли, а затем попросить придворных Ширин помочь ей управлять землями в соответствии с политиками драконий камень. Многие места в штормовых землях сейчас в руинах, и часть этого можно использовать, чтобы дать Дорнам военные дивиденды. Многие замки и феоды остались только с стариками, слабыми, женщинами и детьми. Если они умны, они знают, что делать. Кроме того, есть необходимость успокоить там людские сердца. Там мало оппозиционных сил, и легко исправить. Если армия Ланнистеров и Тиреллов в Королевской гавани осмелится выйти на бой, они могут справиться с этим вместе ранее. После битвы на Черноводье между армиями Ланнистеров и Тиреллов, многие замки и феоды были разделены в штормовых землях. Визирис пошел, чтобы вернуть штормовые земли для Ширин. Эти разделенные замки и феоды были либо возвращены их владельцам, возвращены первоначальному владельцу, и те, у кого нет владельца, будут перераспределены. В определенной степени многие замки и феоды остались только с сиротами и вдовами, и разделение многих территорий эквивалентно лишению, но это правило войны как король, который делит мясо, визири сможет только гарантировать, что он будет как можно более справедлив и праведен при разделении мяса. Вестерос слишком велик, а население слишком мало. Визирис предполагает, что он не сможет объединить всю территорию до прихода зимы, но он должен соединить штормовые земли и Дорн до прихода зимы. Диенерис стояла рядом с братом, пытаясь увидеть расположение в его глазах. Визирис вскочил со своего места и указал ей: после покорения штормовых земель следующим будет Хайгарден. Диенерис была озадачена: а где Королевская гавань? Этот город для нас ничего не значит сейчас. Визирис прошептал ей на ухо, будто достаточно громко, чтобы быть услышанным: старый город, Дени, Хайгарден богат и богат, и никто не будет иметь проблем с этим. Но это всего лишь прикрытие. Старый город – наша цель. Мы должны захватить его до зимы, или в начале зимы. Меня не волнует, что думают люди в Академии. Знания о магии там должны внести свой вклад в наш рост. Магия Визириса застопорился надолго, и он срочно нуждается в знаниях о магии этого мира, чтобы найти свою цель. Пойти на север может принести магию льда, но Великая Стена – это передовой фронт войны между богами в мире льда и огня, и Визирис не уверен, сможет ли он уйти, если пойдет туда. На самом деле, это причина, по которой Визирис атаковал Стенниса первым. Он хотел послать Стенниса на передовую Великой Стены прокрасться в город в костюме белой рыбы. Это то, что Визирис не сделал бы. Трехглавый ворон, жрец красного бога, патч лицо, воронье око Юран, безликий убийца, есть достаточно вещей, которые более или менее связаны с богами. И Визирис верил, что после того, как он покинет драконий камень, куда бы он и Диенерис не пошли, эти таинственные вещи будут следовать за ними. И красный бог, и холодный бог в этом мире нуждаются в войсках, поэтому Визирис возьмет армию. Драконий камень считает, что в ближайшем будущем будет достаточно показать миру особую зону для изучения финансового и налогового делопроизводства, и теперь некоторые из избыточно обученных делопроизводителей могут быть отправлены в штормовые земли как персонал по иностранным делам, чтобы помочь Ширин в реализации политики и исправлении. Если Хайгарден сдастся, самая богатая земля в Вестеросе в основном будет под властью Визириса. Он может использовать волю короля, чтобы позволить южной части проводить политику строительства высоких стен и накопления зерна перед предсказанной долгой ночью в момент, когда все пророчества указывают на это. Если ничего не случится, политика накопления зерна будет рассматриваться как прихоть короля, но если долгая ночь действительно появится, нет сомнений, что это предвидение короля. Есть два выхода на восток и запад из Дорна. Один ведет в штормовые земли, а другой – в Хайгарден. Это важная часть плана Визириса. С тех пор, как его рост магии застопорился на драконий камень, Визирис думал о том, что делать дальше. Его глаза давно устремились на таинственную организацию этого города. Если его вопросы не могут быть отвечены в городе, тогда Визирис продолжит рассматривать возможность поехать в Асшай. Академия легенд пытается построить мир без колдовства, пророчества и магии. Пытаться сделать это в мире магии – это как продвигать теорию плоской земли в современном обществе. Диенерис стояла рядом с братом Визирисом и не могла не приблизиться к нему. Она посмотрела на картографический стол и не могла не почувствовать прилив эмоций в своем сердце. Внезапно Диенерис подумала: этот малыш вырос так быстро с тех пор, как пришел на драконий камень, но я все еще не знаю, как его приручить. Визирис сказал: он очень близок к тебе и мне. Возможно, ты сможешь приручить его, если немного больше доверяешь ему. Разве ты не заметила, что он слушает тебя и меня? Ты позволяешь ему закончить еду и пойти на филоншень для упражнений, он понимает это и никогда не сопротивляется. Возможно, он не будет сопротивляться, когда ты поедешь на нем. Ключ в том, что ты все еще осторожна из-за этого сна. Дени, ты когда-нибудь думала об этом? Он достаточно большой для того, чтобы ты могла на нем ездить. Как ты думаешь, попробуешь ли ты это сделать, или будешь беспокоиться о том, что он скинет тебя с себя? Я не знаю, Диенерис обернулась. Мальчик теперь был обучен как солдат Визирисом и стал похож на солдата, который мог стоять на страже и подчиняться приказам. Иногда он мог стоять там неподвижно долгое время. Казалось, что все его дикость исчезла, но Диенерис знала, что Визирис иногда летал над замком над Драконьей горой, оставаясь в вулканическом бассейне, и превращался в дракона из секретного прохода, чтобы охотиться в горных хребтах за драконьей горой, которые были недоступны и почти дикие, где живет гибкое население диких овец. Вначале это существо могло только расправить крылья, чтобы напугать свою добычу и гнаться за ней повсюду, но теперь говорят, что оно научилось тихо ждать, пока добыча пройдет мимо, прежде чем нанести неожиданный удар. Визирис спросил: «Может быть, мы можем начать с того, чтобы дать ему имя?» О, глава 129. После наступления темноты, визириц забрал Дейнерис через секретный проход под замком в семейный склеп Таргариенов, убедившись, что стеклянная свеча, зажженная Дейнерис в склепе, все еще горит. Визириц превратился в дракона и поднял Дейнерис с уже знакомой внутренней стены пещеры к выходу на восточном подножии Драконьей горы, а затем направился прямо к когтистым полуострову на севере. После завоевания Драконий камень визириц никогда не забывал об этом месте, но так и не пытался набрать сюда лордов и жителей полуострова. Причина на самом деле очень проста. У Визириса не было денег, чтобы набрать этих людей. История завоевания когтистого полуострова Таргариенами восходит к временам Эйгона Завоевателя. Набор, просто взглянув на это слово, можно понять, какие люди здесь живут на самом деле. Земля когтистого полуострова бесплодна и болотиста, полна болот и сосновых лесов. Она никогда не была завоевана, с высокими горами и густыми лесами, глубокими долинами, что делает ее очень изолированной. Жители полуострова отрезаны от остального мира, и только несколько семей и лордов общаются с внешним миром. Если не трогать их, они не тронут и вас. Они просто будут вызывать внутренние трения на полуострове. Весенья была первым Таргариеном в записанной истории, кто набрал эту группу полудикарей. Она была королевой Эйгона и приняла их как прямых вассалов, обещая, что им не придется платить дань девичьему колодцу, Крабовой острову или Сумеркам. С тех пор когтистый полуостров имел традицию сражаться за Таргариенов, однако одно никогда не менялось. Здесь нельзя было ожидать, что полудикари будут платить налоги. Несмотря на это, люди здесь утверждают, что они верны только своим лордам и истинным королям, Таргариенам. Они сформировали традицию с весенней, посылая преданных и бесстрашных воинов в семью Таргариенов, и даже многие королевские стражи в истории происходили отсюда. Во время битвы на Трезубце все семьи полуострова сражались с принцем Риейгаром до конца, но традиция не платить налоги государству также сохранилась, и она никогда не менялась. От замкнутости и варварства лояльность, полученная через набор, всегда требует денег, и лояльность не конфликтует с золотыми монетами. В конце концов, только золотые монеты Таргариенов могут использоваться для набора людей, и трудно сказать, что их эффективность неверна. Таргариенам визириц не был уверен, что произойдет с людьми здесь, если у него не будет денег, и он будет полагаться только на устрашение дракона, чтобы набрать и удержать людей здесь. Будут ли они привыкнуть к грабежу, чтобы активно получать доход? Нарушать военную дисциплину визириц предпочел бы не иметь людей, которые не могут поддерживать дисциплину на поле боя. Визириц, по крайней мере, подождал бы, пока он не займет деньги у железного банка, прежде чем попытается связаться с полудикарями здесь и набрать их для борьбы за него. Использование как морковки, так и палки всегда легче, чем чистое устрашение, чтобы удержать группу полудикарей, которые не могут поддерживать военную дисциплину. Целью визириса приезда сюда сегодня не были люди полуострова, а шепчущий замок, разрушенный замок на когтистом полуострове. Этот замок когда-то был домом семьи Клеп. Когтистый полуостров в основном происходит от предков, и, как и большинство древних замков, там есть священные деревья. Визириц пришел в боговую рощу. Визириц хотел связаться с трехглазым вороном через Вервуд, чтобы подтвердить дружественное отношение трехглазого ворона к Дейнерису и его отношение к плану Визириса объединить семь королевств. Это была привычка, которую он сохранил из предыдущего мира. В мире с богами и таинственными существами у него было отношение спрашивать богов перед тем, как что-то делать. Сила бога в этом мире еще не ясна, насколько она велика, но его методы странны и непредсказуемы, как вторжение духов, воскрешение мертвых, изменение тел, использование странных и таинственных техник огня и тени. Дейнерис давно не выходила с братом так. Она видела его летящим в воздухе привычным образом над темным морем, не видя конца под ночью. Пункт назначения, казалось, был уже запечатлен в памяти. Без любопытства она спросила: «Как часто ты приходишь сюда?» Это была ночь без луны, небо было немного облачным, и звезды не были видны, но визириц никогда не терял направления. «Я не часто прихожу сюда, Просто иногда хочу посмотреть, что происходит в моем владении. Не смеяться, когда я говорю это, но иногда я тихо поднимаюсь высоко в небе, чтобы осмотреть территорию, которой я теперь правим. Иногда я выхожу из секретного прохода после ужина и лечу вдоль обширного пустого моря с немногими кораблями над островом Драконий Камень, в сторону Крабового острова или замка Прилива. Прячусь в облаках, чтобы наблюдать за городами и замками ночью, и иногда подлетаю к оконечности, чтобы увидеть постоянно гаснущий огонь на сторожевой башне Дейнерис. Посмотрела на темную ночь и кажущееся бесконечным море. Ветер, дующий в лицо, заставил ее почувствовать себя свободной и расслабленной. «Ты можешь звать меня с собой в будущем, Дань, это займет у меня полчаса, чтобы долететь до Крабового острова в одиночку. Увидеть эту поверхность моря и далекий горизонт однажды будет ново, но увидеть его туда-сюда 10 раз станет скучно. Боюсь, тебе наскучит», — сказал визириц, «и если я полечу слишком высоко и слишком быстро, у тебя тоже не будет хорошего опыта, Дейнерис». Почувствовала, что он движется очень быстро. Остров Драконий Камень позади него уже заметно уменьшился до точки на уровне моря. Она была любопытна. «Как ты обычно летаешь, когда патрулируешь территорию визириц?» Как раз имел что-то, что мог показать ей, и спокойно ответил. «Я подниму тебя на высоту, на которой обычно летаю он». Взмахнул крыльями, медленно поднялся из воздуха и вскоре принес Дейнерис к облакам. После входа в густые кучевые облака Дейнерис могла чувствовать, как тело Визериса становится больше, но она ничего не могла видеть в своем поле зрения. Все, что она могла видеть, были густые, как туман, облака и огромные тела. Горячий водяной пар, испаряющийся от тепла дракона, постоянно шел к ее лицу. Сильный ветер не переставал завывать, развивая волосы Дейнерис в беспорядке. Она почувствовала, что у нее звенят уши, и не могла не наклониться и прижать голову к телу Визериса. Прошло много времени, прежде чем они пересекли облака, водяной пар постепенно рассеялся, и размытое зрение стало ясным. Дейнерис подняла голову и увидела, что они прорвались сквозь облака и полетели над ними. Здесь, обширное звездное море, яркое звездное небо, небо, полное звезд и убывающая луна, казалось, были прямо над ее головой, в пределах досягаемости. Люди всегда поражаются, видя это, и чувствуют неописуемое чувство. Прошло много времени, прежде чем она успокоилась. «Как может быть скучно смотреть на это с тобой пока? Тебе нравится», — сказал он. «На самом деле, если увидеть это слишком много, привыкнешь. Этот менталитет такой же, как путешествие в другие места», — спросил визириц. «Ты чувствуешь себя хорошо? Дыхание? Чувствуешь себя зажатой в груди и одышку, Дейнерис?» Почувствовала. «Нет, визириц». Продолжал смотреть на нее, поднимаясь на высоту, медленно поднимаясь, чтобы подтвердить, что ее лицо нормальное. Теперь было подтверждено, что Дейнерис действительно больше не была нормальным человеком, и в облаках с тонким кислородом не было гипоксии. Он почувствовал облегчение. «Сядь крепко, вот так я обычно летаю, визириц». Взмахнул крыльями и ускорился. Дейнерис не могла ни крепко сжаться над чешуей. Ветер рядом с ее ушами был свиреп и безумен, и горячий воздух дул в ее лицо. Горячий ветер дул так сильно, что она вообще не могла открыть глаза. У нее не было времени смотреть на звезды в небе и пейзаж в другом месте. Она могла только опустить голову и заглянуть в конец своего поля зрения на густые кучевые облака. Ну, если ее брат обычно летает так, то сидеть на спине дракона действительно не очень забавный опыт. Визериц только немного пролетел с ней, а затем медленно снизил скорость. Честно говоря, визириц очень хорошо знал, что на его скорости Дейнерис чувствовала себя, как будто она ехала в кабриолете на высокой скорости. Он поднял скорость крейсерского полета, оценивая его в 200-300 ярдов, а экстремальный спринт превышает 500 ярдов. Дейнерис уже очень человечна, но она явно боролась. Визириц замедлился и поддерживал только около 90 ярдов, чтобы Дейнерис могла нормально видеть вещи на спине дракона. Она потерла глаза и пригладила беспорядочные волосы на своей спортивной стрижке. «Так, брат, ты обычно летаешь так быстро, так что это занимает полчаса, чтобы добраться до Крабового острова. Оказывается, Крабовый остров так далеко. В мире льда и огня в сутках 12 часов». Дейнерис никогда не была на Крабовом острове, но она слышала, что оттуда говорила Цитига, что им потребуется большая часть дня, чтобы добраться туда на лодке с попутным ветром. «Я не всегда так быстро. В конце концов, я не спешу спасать», — сказал он. «На самом деле, Эти несколько участков патрулирования территории можно рассматривать как привычное упражнение визириса в определенном смысле. Аналогия с ночной пробежкой каждый вечер у бегуна на длинные дистанции в современном обществе, но Крабовый остров действительно немного далеко. На самом деле, иногда я внезапно думаю о полете в города подальше, такие как город Чайки, Девичья Весна и рыбацкие деревни и прибрежные города на севере Крабовой бухты, но когда я думаю об этом, я должен лететь обратно, и эти места так далеко. Как бы я мог быть найден на драконе камень, если бы там была чресь, не уверен. Как замок, который, как говорят, тысячи лет, это дерево Вервуд явно недостаточно велико, и на нем нет человеческого лица, вырезанного на нем. Но, думаю, оно выросло из семян, оставленных древним деревом Вервуд. Может быть, его можно использовать как сердцевидное дерево. Говорят, зеленый провидец может войти в сердцевидное дерево, чтобы наблюдать за расстоянием, сказал Визириус, подойдя и положив драконью лапу на дерево. Я, Визириус, Цирис Таргариен женится на Диенерис Таргариен в седьмую неделю Нового года, и тогда он начнет пытаться уладить споры в семи королевствах. Если ты согласен, пожалуйста, защити моего и Диенерис ребенка, и дай мне или Дени ясности в мечтах. Пожалуйста, не загадывай мне загадки, спасибо это. Тон молитвы к Богу, Дени не нашла слов на мгновение. Глава 130. Весна и осень в мире льда и огня, самые непредсказуемые сезоны. Зима и лето длятся слишком долго, а климат между весной и осенью особенно хаотичен. Осень – сезон с наибольшим количеством осадков, который больше похож на летний период на Земле. Различные хаотические воздушные массы, накопленные теплом лета, бушуют в этом мире. Осень всегда ассоциируется со штормами. Море поражается жестокими буреломами, что значительно повышает сложность и опасность навигации. В глубине континента часты ливни, реки разливаются, и даже наводнения случаются в этом мире. Циклы сезонов аномальны, но климат соответствует географическим и климатическим знаниям, которые Висерис усвоил на Земле. Это действительно странно, когда Висерис и Дейнерис вернулись, темные облака, накопившиеся в небе, наконец, не выдержали, и пошел осенний дождь. К счастью, грозовых облаков не было, Висерис легко прошел сквозь облака, и дождевые облака были под ними. Это был еще один удивительный опыт. Над ее головой было ясное звездное небо, а под ней – темный осенний дождь. Дейнерис воскликнула удивленно. Так вот как льется дождь. А где живут боги, создавшие луну и звезды, землю и всех живущих на ней существ? Мы уже так высоко, а звезды и луна все еще так далеко. Насколько они были бы большими, если бы мы смотрели на них с более близкого расстояния? Действительно ли, как ты предположил ранее, какая-то звезда на небе, это действительно тело бога? А что, если этот красный комета, бог, спускающийся в этот мир обычно? Считается, что предметы кажутся больше, когда они близко, и меньше, когда далеко от Солнца, Луны и звезд. Но когда расстояние такое же, как до Солнца, Луны и звезд, многие люди неосознанно забывают этот общий принцип, поскольку Дейнерис провела много времени рядом с огромным драконьим телом Висериса и слышала его догадки о местонахождении тел богов. Она постепенно открыла для себя этот общий принцип, который ранее игнорировала. Она поняла, что звезда на небе, которая казалась такой маленькой, была чем-то бесчисленно раз больше, чем ее брат Висерис в его самой большой форме. Дейнерис не могла представить, насколько они были бы большими вблизи, но она знала, что они должны быть больше драконьей горы, потому что драконья гора уже была видна невооруженным глазом, а звезды все еще были так далеко от нее. Даже когда она уже была так высоко над облаками, Висерис не знал, как ответить, поэтому после некоторого размышления он лишь остроумно ответил: «В будущем мы можем найти мастера телескопов в мире, чтобы выковать телескоп достаточно большой, чтобы увидеть Луну и звезды. Мы можем использовать его, чтобы посмотреть на небо, и, возможно, мы увидим, как боги подмигивают и улыбаются нам. Думаю, мы должны сначала посмотреть на Луну. Люди всегда говорят, что Луна – это богиня, и я должен увидеть, так ли она красива, как ты, Дейнерис». Не могла сдержать улыбку, в ее глазах была непреодолимая радость. Она махнула рукой и ударила своим розовым кулаком по чешуйкам на шее Висериса, и сказала нежно: «Ты смеешься надо мной, я серьезно с тобой, я тоже серьезно с тобой, я обязательно подарим тебе телескоп, который позволит тебе увидеть богиню Луны в будущем», сказал Висерис и сменил тему. Возвращайся и возьми кусок драконьей кости. Если трехглазый ворон получит сигнал, я думаю, это будет сегодня или нам придется ждать ворона на севере, поскольку увеличение магической силы застопорилось, и Дейнерис не могла найти способ использовать магическую силу какое-то время. Висерис намеренно сохранил некоторые драконьи кости, содержащие магию драконьей души, для решения особых ситуаций, как разговор с трехглазым вороном во сне. Это особая ситуация, к сожалению, до рассвета трехглазый ворон не вошел в сон. На следующее утро Висерис и Дейнерис встали рано, просто умылись и направились прямо к секретному проходу. Дейнерис надела броню, которую она использовала, чтобы маскироваться под своего брата. Хотя послы Тираша прислали более роскошную броню, послы Тираша еще не уехали. Висерис не намеревался принимать приглашение Тираша помочь в войне, поэтому надеть эту броню сейчас казалось немного поспешным. Чтобы упростить дела, они просто остались в комнате, где Дейнерис теоретически жила в этот период, в главном спальне за главным залом на втором этаже. Чтобы убедить Аберина из Дорна, Висерис подумал о демонстрации силы дракона и всадника дракона, и для создания силы нужно сначала создать форму. Наступил рассвет, и осенний дождь прошлой ночью не прекратился, но, к счастью, он был не сильным. После того, как Висерис и Дейнерис вышли из драконьей пещеры в секретной пещере, они направились прямо к обрыву на вершине замка. Они уже нашли позицию, которую люди внизу замка могли увидеть, когда посмотрели вверх. Когда Висерис пришел сюда, он расширил свое тело до максимума в 60 или 70 метров и затем присел на вершине обрыва, торжественно и неподвижно, как солдат, стоящий на страже. После возвращения прошлой ночью Дейнерис предавалась хорошему сну перед сном. Дейнерис еще зевала на спине Висериса. В любом случае, никто не видел этого, поэтому она просто подняла маску и потерла лицо паром от тепла чешуек Висериса. Висерис посмотрел с высоты. Его зрение после превращения в дракона было отличное. С тремя большими глазами он мог ясно видеть с такой высоты, какого цвета одежда и общее телосложение людей, движущихся в замке, так что он мог догадаться, кто он видел. Дождь был полезен. Висерис беспокоился, что если он присядет на вершине обрыва и не будет двигаться, люди проигнорируют его как часть обрыва. Но этот легкий дождь падал на него, и тепло от его тела просто испаряло белый водяной пар. Если кто-то посмотрел вверх, он мог легко увидеть огромного монстра, присевшего на вершине обрыва замка. Огромная статуя дракона появилась на обрыве, и туман поднимался, что вскоре вызвало реакцию в замке. Это были охранники безликих, которые сменяли смену в замке. Кто первым заметил его? Висерис мог видеть только крошечного человека с вершины обрыва. После того, как они увидели его, команда, которая немного расслабилась, сразу же выпрямилась и затем вошла в комнату охраны. Затем появился старый рыцарь Баристан, который изначально планировал делать утреннюю зарядку на парадной площади. Он укрывался от дождя, ожидая завтрака в замке. Старый рыцарь острым чутьем заметил аномалию в смене команды, а затем выбежал за пределы замка, чтобы посмотреть вверх. Висерис действительно сожалел, что не мог видеть выражение старого рыцаря сейчас. Он мог видеть только фигуру старого рыцаря на замковой площади, которая, казалось, едва могла устоять. Вскоре Висерис увидел, как старый рыцарь быстро поднялся по лестницам замковой обороны, где он смотрел вверх в дождь и уставился на Висериса. Висерис оставался неподвижным, только выдыхая в воздух порцию заметного белого дыма, как будто дышал. На самом деле это была дождевая вода, накопленная во рту Висериса, которая испарялась его горячим дыханием. Наконец, никто не знал, что произошло в замке, и люди постепенно возбуждались. Повара, обученные офицеры, рыцари Висериса и все больше людей появлялись в саду Эйгона и парадной площади принцессы, священники, вассальные дворяне, призванные подготовиться к банкету, те, кто были под домашним арестом, шуты ширинной магистры в башне, все смотрели из башни. Также появились гости Висериса из Тираша и принц Дорна, которые появились в поле зрения Висериса в виде фигур размером с боб. Принц Дорна явно не был спокоен. После того, как он появился, у него была та же идея, что и у старого рыцаря Баристана. Он нашел лестницы к замковой стене, поднялся по стене и встал на бастион стены в дождь, глядя вверх и сосредоточенно смотря сюда. Их головы были неподвижны, и все смотрели вверх, туда, где был Висерис. Дань, сиди крепко, крикнул Висерис Дейнерис, которая маскировалась под свою сестру, и затем начал трясти своим телом, и белый пар, видимый невооруженным глазом, поднялся вверх Дейнерис Села с сосредоточенностью, держа руки в обычном положении, выпрямив спину и выглядя очень сосредоточенно и спокойно. Висерис расправил крылья, и огромные летучие мышиные крылья раскрылись. В мгновение ока тело дракона казалось увеличенным в несколько раз. Разрыв Висерис начал махать крыльями, он начал летать. Медленно мах в полдень септ Дракониевой горы опустел, и в нем остались лишь брат Баал, король и принц Эберн из Дорна. «Во имя отца, суди неправедности, поддерживай справедливость», — произнес брат Баал, держа в руках секретное соглашение, и обратился к длиннобородому отцу, держащему весы. «Сегодня это соглашение будет отменено совместным решением обеих сторон, и священный обет прекратится под свидетельством отца. Во имя отца, верующий визирец Таргариен, согласны ли вы отменить соглашение?» Визирец торжественно ответил: «Во имя отца, я согласен». «Во имя отца, верующий Эберн Мартилл, согласны ли вы отменить соглашение?» Эберн искренне ответил отцу: «Во имя отца, я согласен». «Во имя отца, суди обета прекращении», — сказал брат Баал и положил обет на маленький столик, покрытый синим полотном с семиконечной звездой, предоставив бумагу и перо обеим сторонам соглашения. После завершения молитвы брат Баал и визирец первым подписал свое имя на документе об отмене соглашения, за ним последовал Эберн, и, наконец, брат Баал. Таким образом, этот тайный брачный контракт здесь и сейчас прекратит свое существование. Я заметил, что даже некоторые читатели были обмануты величием и справедливостью, созданными главным героем и лозунгом объединения семи королевств. Он — чужеземная дракона, жаждущая магии огня, льда и грома в этом мире. Величие и справедливость короля – лишь маскировка, которая помогает ему набирать силу. Война объединения – это прикрытие и лозунг. Настоящая цель совсем иная. Конечно, он будет делать то, что кажется должным в войне объединения, но суть для магии. Соединенные Штаты знают, что у вас дома есть нефть и хотят напасть на вас, а также принести вам демократию и свободу. Глава 131. Спустя всего два дня пути от близнецов, Риверон передал информацию, и они быстро ее получили. Это первая весть, пришедшая из-за спины. За ней последовали граф Маллистер из приморского города, Хорст, старший сын графа Тайтаса Блэквуда из Равентри, и факция семьи Бракин из Стоунхеджа. После прибытия гонца из Риверона пришли еще два всадника, чтобы доставить информацию. В это время было уже близко к закату, и Роб, король Севера и Риверланда, немедленно приказал остановить марш и разбить лагерь на месте. После выхода из Риверона день за днем не прекращалась осенняя дождливая погода, и отряд, направлявшийся на север, тяжело пробирался вперед. Король Севера и Риверланда продвинулся на север на несколько миль, хотя осталось всего 3500 воинов. Эти северные воины – ветераны шепчущих лесов, Риверона и многих битв на западе. Они – элита нынешнего командования короля Робба. Все они – северяне с тех пор, как Роб решил идти на север. Большинство князей трех рек, за исключением нескольких, близких к Эдмуру, остались в Риверланде, чтобы наблюдать за возвращением короля на северные земли. Великий маршал южного пограничья Блэкфиш Бриндин охраняет Риверон для короля. Отряд из 3500 человек – немалое число. Это большое количество полностью вооруженной кавалерии, сопровождаемой гражданскими, всего более 4000 человек. Хотя врагов в радиусе сотен миль не ожидалось, король Роб был осторожен и разделил войска на типичные переднюю, среднюю и заднюю армии по строю марша. Задачу разведки взяла на себя семья Гловер из Дипвудмакти. Авангард передней армии возглавлял великий Джан из семьи Амбер, северный воин короля. Король, мать короля, Эдмур и другие шли с главными силами. Сзади шел обоз, состоящий из множества гражданских, сопровождаемых бесчисленными повозками, груженными провизией, фуражом, припасами, подарками и ранеными солдатами. Сэр Виндилл из дома Мандрели из Уайт-Харбора и его рыцари Уайт-Харбора отвечали за защиту. За ними следовали стада овец, коз, крупного рогатого скота, обеспечивающие армию мясом, и небольшая группа торговцев и проституток. Наконец, в арьергарде шли войска из горных кланов севера. Приказ о разбивке лагеря был отдан главными силами через двух всадников. Когда приказ был доведен до всех, большой шатер главных сил уже был установлен. Король Роб сидел у жаровни. Он только что снял промокшую броню и переоделся в простое кожаное платье, чтобы согреться у огня. Он положил карту на колени, Грейвин дремал у его ног. Не прошло и долго, как во главе трех армий и приближенных короля, а также Эдмур и Кейтлин, участники этого похода, все прибыли. Король велел своим слугам положить все письма, полученные за последние дни, на деревянный стол, покрытый сухой полосатой тканью рядом с жаровней. Когда все собрались, он приказал очистить остальное и затем говорил серьезно. Информация пришла из Риверена. Сэр Бриндин посоветовал мне хранить ее в секрете, но я не против объявить ее моим верным. Это слух. Торговец, прибывший из Королевской гавани в Черную воду и отправившийся на север из Стоунхолла, принес слух и хотел продать его мне за большую цену. Слух гласит, что Таргариен, приказавший мне идти на север, чтобы спасти Великую Стену, мог бы иметь дракона. Именно он, по легенде, победил армию лорда Станиса, охранявшую драконий камень. Говорят, что его дракон имел 3 головы и был высотой более 10 футов, и захватил драконий камень в мгновение ока дракон. Эдмур в последние дни был не в лучшем настроении, и Роб, и Китлин заставляют его признать реальность и жениться на Розелли, дочери семьи Фрей. Однако он совсем не уверен в этой Розе Фрей. Может ли она быть уродливой старухой? Старый лорд Фрей никогда не был щедрым человеком. Он мстителен и крайне мстителен. Нет сомнений, что Роб нарушил свой обет и разорвал помолвку, что было окончательным оскорблением для старого Уолдера. Мне любопытно, знает ли старый Уолдер эту новость и поверит ли он в нее. Он, должно быть, также получил письмо от короля Таргариена. Он сказал мрачно, если поднимутся черно-красные флаги на севере Эдмур. Китлин не выдержала из-за все более обиженного настроения Эдмура в последние дни. Король севера не подчинится приказам Таргариена. Драконы исчезли более 100 лет назад, и торговец не может принести новости. Письмо, дракон, 3-главый дракон, боюсь, это уловка Таргариена. Разве ты не видишь, что он использует эти письма, чтобы дать северным князьям повод для смуты? Армия Старков, боюсь, стоп. Роб постановил свою мать. Северные князья не восстанут. Пока мы пройдем через близнецов и успешно отправимся на север, север вернется к Старкам. Балан мертв, и этот Еврангрей Джой, ставший королем, будет непопулярным. Железные островитяне вернутся на пик, чтобы начать борьбу за власть. Нам больше не нужно беспокоиться о возвращении на Железные острова, самой большой угрозе на севере. Молодой король сначала выразил свою веру в победу, прежде чем говорить. Что касается драконов, посмотрите на эти письма, все. Призыв лорда Станиса, ответ Таргариена. Он сморщил губы, говоря, приглашение на свадьбу Санса и Тириона из Королевской гавани, черт возьми, Ланнистер. Но он продолжал терпеливо, и эти письма Таргариена ко мне, лордам Риверена и лордам Севера. Почему Таргариен написал так много писем, если у него есть дракон? Он никогда бы не был так обеспокоен. Говорят, что лорд Станис был побежден на Черной воде, и Таргариен с драконом на самом деле позволил Станису вернуться неповрежденным в утес бурь. А Королевская гавань все еще планирует свадьбу Джоффри. Если это так, то этот легендарный 3-главый дракон, возможно, выпустил все драконьи пламя на острове Драконий камень, не способный даже закрыть свой горло, и мог только полагаться на гонца Ворона, чтобы распространять свою интригу повсюду. Великий Джин громко засмеялся. «Ваше Величество, когда север будет восстановлен, я встречу Таргариенов на драконе для вас. Если вы спросите меня, все настоящие драконы мертвы. Зачем нам заботиться о том, кто может только посылать письма? Таргариен, мы должны поторопиться и выпить свадебного вина лорда Эдмура, а затем отправиться на север. Я не могу дождаться, чтобы появиться перед железными островитянами в Маат-Кайлин и увидеть их призрачные выражения лица, когда они увидят, как великий Джен появляется с севера. Я должен быстро захватить его и преподнести вам в подарок. Когда Роб услышал о смерти Балана, он немедленно задумал объединиться с лордом Болтоном и семьей Фрей в Близнецах, послать свои войска на север и разделить их на 3 группы для атаки на Маат-Кайлин. Роб и Рус Болтон каждый возглавляли путь задания, данное великому Джену, ждать нынешнего графа Мегги Мармонта из острова Медведя и лорда Галберта Главера, посланного Робом, чтобы найти Хоулинда Рида в Гриватеруач, чтобы найти проводника. Некоторые дороги в Шее не написаны на карте. Только люди в Шее знают тропы в болоте, которые обходят заднюю часть залива Карлин. Залив Карлин – это врата на север. 3 оставшихся башни контролируют единственный проход на север с 3 сторон. Это единственный путь для армии идти на север. На юге болото, на севере равнина. Борьба с юга на север будет сталкиваться с самой отчаянной местностью армии, болотом, где армия не может распространиться. 3 оставшиеся башни служат барьером друг для друга, образуя форму рогов. Чтобы атаковать одну из башен, армия должна пройти через черноземную грязь до пояса, пересечь ров, зараженный ящерицами и львами, а затем взобраться на покрытую мхом и чрезвычайно скользкую городскую стену. В то же время, она будет открыта с начала до конца для дождя стрел от лучников двух других башен. Роб улыбнулся. «Я с нетерпением жду этого великого подарка от вас», говоря о его свадебном вине. Эдмур по сторонам был недоволен. Старый Уолдер Фрей, должно быть, получил письмо от Таргариена. Изменилось ли его решение, мы лучше узнаем, прежде чем входить в город, ваше величество. Роб, будь осторожен. Кейтлин также сказала с некоторой тревогой. Лорд Уолдер хитер, имеет странный характер, прирожденный подозрителен, также чрезвычайно чувствителен, имеет тонкую кожу и острый язык. Он непростой человек для общения. Эдмур прав, они могут иметь другие мысли после получения письма от Таргариена. Мама, мы искренне извинились в нашем письме, и лорд Уолдер также написал обратно, чтобы объяснить ситуацию. Одно из писем на столе, которое было доставлено воронами Таргариена по всем местам, было отправлено лордом Уолдером. Роб не придал этому значения, этот поход в дождь задержал путешествие. Когда мы доберемся до города близнецов, я выражу ему особое извинение. Роб думал, какой жалкий король он был, всегда готовый извиняться, но Роб на самом деле не заботился о этих письмах так сильно, как он говорил. Письмо из королевской гавани гласит, что Санса и Тирион женятся, и письмо от короля Таргариена к нему и князьям Риверона и Севера, это побудить их найти подходящего опекуна Севера среди его наследников. Он должен был подумать, что если он умрет в следующем бою, его королевство исчезнет сразу, поэтому он решил на своего наследника в Баре. Глава 132. «Больше никаких колебаний, принимайте решение, лорд Маркиз», — говорил Эдвин Фрей, правнук маркиза Уолдера Фрея. Его права наследования теперь занимают второе место в семье Фреев именно. Старк первым предал и растоптал достоинство семьи Фреев. Ему, должно быть, был нанесен тяжелый удар. Вторым, кто выступил с речью, был Лайман Фрей, первый в очереди наследования. После выступления он сделал глоток вина для себя. Он не является достойным наследником, обжора и алкоголик, а также любит тусоваться с проститутками. Двое его сыновей тайно боролись за право наследования. Семья Фриев заплатила очень много за его королевское поместье. «Ваш старший сын и наследник, мой дед сэр Стифрон, умер за него, но то, что он получил взамен, было нарушением клятвы и безжалостным предательством», — заговорил третий человек, черный Уолдер Фрей. «Третий в очереди наследования, это решение принято в семье Фреев. Уолдер Фрей, 90-летний патриарх семьи Фреев и маркиз близнецов, сидит в центре семейного стола. Он уже не молод и страдает от подагры, в кресле благодаря важному стратегическому положению близнецов. Семья Фреев сколотила состояние, построив замок Близнец, единственный мост через реку Гринфорк, приток реки Трайдент. Вскоре они стали одной из самых богатых и влиятельных семей в долине реки Трайдент. Но их стремительный рост статуса также заставил другие семьи смотреть на них свысока и считать нуворишами. Поэтому они всегда ищут возможности занять высокие посты, соответствующие их богатству. Нынешний маркиз Уорд был женат на 8 женщинах и имеет много детей, в том числе 22 законных сына и 7 законнорожденных дочерей, а также неизвестное количество внебрачных детей. В шутку говорят, что он способен в одиночку произвести на свет целую армию. Дом Фриев быстро рос во время правления лорда Уолдера. Этот старый Уолдер тщеславен, чувствителен и амбициозен. Теперь самые амбициозные и хитрые члены этой огромной семьи были созваны, чтобы принять решение о важном событии, которое повлияет на честь и бесчестие семьи. Но главными, кто высказался, были наследники, стоящие на вершине порядка наследования. Стоит отметить, что все члены семьи, близкие к Старку, были высланы за пределы замка. Теперь во встрече участвуют только Фрей, который настроен радикально по отношению к Старку, и Фрей, который настроен более радикально по отношению к Старку. Старый Уолдер посмотрел на своего правнука с таким же именем, Уолдера, известного как Черный Уолдер. Что сказал Руси Болтон? Письмо короля Таргариена не понравилось ему, Тилли Ланнистеру, который к тому же женат на Сансе Старк, но он по-прежнему настаивает на сотрудничестве с Ланнистерами. Помимо переговоров с нами, он назначен хранителем Северо-Королевской гаванью. Что еще он скрывает, Арья? Спросил темный Уолдер, третий в очереди. Тайвин обещал ему Арью Старку. Тайвина нет настоящей Арьи, у него есть поддельная. Девушку зовут Джейн Пул, она дочь управляющего Винтерфиллом и хорошая подруга Сансы. Поскольку мало кто на севере видел Арью, Тевин использовал фальшивую, чтобы обмануть Руси Болтона. Старый Уолдер спросил, их стал Стуха и Уолдей сын женится на дочери Старка определенно. Нет, сказал Эдвин, который был вторым в очереди. Это Рамзи Сноу, его незаконнорожденный сын. Но это не повод для беспокойства. Незаконнорожденный сын не так хорош, как законнорожденный. Сын Вальды станет вождем севера после него. Стража, на севере сейчас никого нет. С нашей помощью Руси легко завоюет север, а мы получим речные земли. Неважно, кто станет правителем Ланнистеров в будущем. Он Таргариен и может свободно двигаться вперед и отступать. Лицо старого Уолтера потемнело. Вы когда-нибудь спрашивали, почему Королевская гавань не отреагировала на наш вопрос о Таргариенах на Драконьем камне? Если они смогли справиться с этим и изгнать его из Вестероса, почему они не ответили, чтобы мы чувствовали себя спокойно? Тейвин Ланнистер такой высокомерный. Тейвин обещал нам речные земли, а дедушка Эммон получит Риверен, сказал Эдвин. Эммон Фрей женат на сестре Тейвина, Джинни Ланнистер. Это, несомненно, свидетельствует об искренности всестороннего сотрудничества между двумя компаниями. Фрей завоюют трезубец и речные земли. Лорд Уолдер, который дважды откладывал с ответом на призыв вассалов семьи Талли во время войны узурпаторов и войны пяти королей, пока не подтвердил, что получил прибыль, сказал, призыв Таргариена очень опасен. Черный Уолдер ответил, насколько я знаю, никто из речных дворян, получивших это письмо, не ответил, не говоря уже о северянах. Эддард Старк был правой рукой короля Роберта Ланнистер и Тиреллу. Свадьба короля Джоффри и Маргери состоится в новом году. Лорд Маркиз, две богатейшие семьи семи королевств заключили союз. И что Таргариены находятся на Драконьем камне, а это бедная и гнилая земля. Разбитая армия Станниса вышла из-под контроля. Старый Уолдер прищурился, как ласка. Ты не понимаешь, что Таргариен может заручиться поддержкой Дорна. Дорн не использовал ни одного солдата с начала войны. Эдвин сказал, говорят, что принцесса Мерцелла из Королевской гавани и принц Дорнский Черный. Уолдер перебил брата. Милорд Маркиз, как вы думаете, что нам следует делать, потомки старого Уолтера все еще безжалостно и бесстыдно сражались друг с другом, чтобы угодить ему в такой момент, который был связан с честью и позором семьи. Он недовольно сказал, я спрашиваю тебя. Конечно, Старк предал Фрея и растоптал всех. Ради достоинства Фрея, наша месть разумна, и боги поймут нашу месть. Эдвин не удержался и пробормотал, как может Дорн в одиночку противостоять союзу Тирелла и Ланнистера. Блэк Уолт внезапно разволновался. Милорд, я слышал, что Уилла Стирелла из семьи Тиреллов еще не женат, как и Мартин Ланнистер, третий сын сира Кивана. Эдвин немедленно возразил, они не согласятся. Он хотел сказать, что не должен унижаться, но не сказал этого. Мири Фрей внезапно присоединилась к разговору и спросила, что происходит с ними на юге, какое это имеет значение для нас. У этого Фрея, которого его отец, старый Уолдер, прозвал веселым идиотом, когда-то был роман с Джейми Ланнистером. Среди своих товарищей оруженосцев он был известен как сильный и мускулистый, и ему нравилось задирать слабых. Он получил травму головы во время кампании против братства Королевского Леса и с тех пор не может выходить на поле боя. Он отец толстой Вальды, которую Руси Бертон выбрал в жены Фрию, потому что лорд Фрей великодушно пообещал использовать вес невесты в серебре в качестве приданого. Но он такой же, как и его прозвище, идиот. Как только он закончил говорить, старшие наследники семьи Фреев повернулись, чтобы посмотреть на него, так что Мерри предпочел заткнуться. Но старый Уолдер велел ему продолжать. Продолжай, Мерри. По сути, это показывает твое отношение. Потомки старого Уолтера начали ломать голову над тем, как бы семье Фриев остаться в стороне от возможных конфликтов на юге и получить выгоду. Даже если Таргариены и смогли это сделать, их поле битвы тоже на юге, а юг так далеко. Нам все равно, что они делают. Я думаю, Фрии могут просто позаботиться о речных землях, но мудрость Мерри ограничивается этим. Он не мог сказать больше. Уэкер-старший был разочарован его реакцией. Мы помогаем Руси Болтону умиротворить север, и в речных землях еще есть земли, которые нужно вернуть. У нас достаточно причин, чтобы Ланнистер не вызвал нас в Королевскую гавань. Черный Вальд быстро сориентировался и сказал, даже если мы и сделаем это после всего этого, разве не было никаких новостей о том, что дикари идут на юг? Мы все еще можем уклониться от оказания помощи северу в противостоянии дикарям. Эдвин холодно спросил, зимой на севере люди замерзают насмерть. Вы собираетесь отправить нас, членов семьи Фреев, замерзать насмерть, тогда передайте Ланнистерам, что мы поможем Руси в борьбе с одичалыми, но мы не сказали, когда отправимся». Черный Уолдер улыбнулся, и это можно рассматривать как ответ на призыв короля Таргариена. Он не хотел, чтобы Северный Страж отправлялся на север. Поддержит ли их Великая Китайская Стена? Посмотрим, как мы поступим с ними дальше. Мы заключим союз с Люси и будем наступать и отступать вместе. Хэцзянь и Север будут тесно сотрудничать. Семья Фриев может сидеть сложа руки и наблюдать за успехом или неудачей. Старый Уолдер прищурился и спросил, как скоро король Севера прибудет в Твин-Сити. Банкет готов, оркестр все готово, осталось только дождаться вашего решения. Вы хотите, чтобы группа исполнила эту песню на банкете где? Руси Болтон, позвоните ему и скажите, что Страж Севера, хорошее название и оно ему очень подходит. Пришло время нам поговорить о том, как приветствовать короля Севера. Часто люди спрашивают, думали ли Фри о последствиях, когда решали нарушить права своих гостей. Ответ – да, но они не осознают, насколько серьезны последствия баллада. А шеф-поваре крыси часто используется, чтобы напомнить людям о последствиях попрания священных прав гостей, но Фриев это не волнует, они полны жадности и гнева. До того, как они сделали это, по их собственному мнению, разрыв Роббом Старком своей помолвки с Фриями был равносилен нарушению клятвы, которую они собирались дать, и они считают, что такое поведение совпадает с жестоким и решительным поведением Тайвина, когда он уничтожил семью Риес, а обещания, данные Тайвином, были достаточно щедрыми на самом деле. В этой войне, длившейся почти год, Тайвин уничтожил бесчисленное множество дворян в речных землях, и даже некогда знаменитый дом Харренхоллов был уничтожен. Почти 1000 лет прошло с тех пор, как появилась легенда о крысином поваре. Порядочные люди среди потомков Фрея, как правило, близки к Старку и исключены из этого обсуждения. Можно сказать, что, когда порядочные люди исключены, семья Фреев не может сделать второй выбор. Стрела на тетиве, и ее нужно спустить. Вот с какой ситуацией столкнулся Тайвин в настоящее время, когда до него дошла очередная информация о появлении драконов на драконьем камне. Закаленный в боях герцог на мгновение почувствовал себя беспомощным. Каждая информация о появлении драконов и каждая новость с драконьего камня были пыткой для этого холодного герцога. Это было так же неприятно, как если бы его резали тупым ножом. Защита замка драконьего камня настолько надежна, что даже самый дорогой убийца в мире, безликий человек, был пойман. Ходят слухи, что рост еще одного маленького дракончика на драконьем камне на самом деле виден невооруженным глазом. С каждым разом новости становятся все более захватывающими, чем предыдущие. По сравнению с появлением Баристана на драконьем камне и мудрыми действиями короля драконьего камня, которые он время от времени совершает, дракон – самое отчаянное создание, а Таргариен просто рядом, и никто не знает, когда он нападет. Драконий камень не давал покоя этому коварному герцогу. Король был не из тех, кто сидит сложа руки и ждет на драконьем камне, и он знал, что вороны-гонцы иногда приносят больше пользы, чем армии. Вороны-гонцы из близнецов и Руси Болтона показали Тайвину письмо от короля, в котором тот пытался подорвать позиции севера, и маленькая птичка Вариса подтвердила это. Изначально Тайвин хотел помешать осуществлению плана по убийству короля севера. В конце концов, сейчас ситуация изменилась. Таргариены и Старк глубоко ненавидят друг друга. Удержание короля на севере может быть использовано для борьбы с Таргариенами. Хотя Старк и Ланнистер сейчас тоже враждуют, но письмо короля заставило Тайвина принять решение. В письме из драконьего камня есть скрытый смысл. То есть, если Робб откажется от трона и примет на себя обязанности хранителя севера и подчинится приказам Таргариенов, Таргариены драконьего камня помилуют его семью. Это определенно было не то, что Тайвин хотел видеть. Кроме того, его заговор с Руси Болтоном и семьей Фриев уже был неизбежен. Остановка в это время означала бы не только то, что Робб Старк мог бы вернуться на север, чтобы вернуть утраченные территории, но и то, что Ланнистер потерял бы двух союзников в речных землях и на севере, которых он завоевал силой, обманом. Если речные земли и север не удастся стабилизировать, то в будущем Ланнистеры могут столкнуться с ситуацией, когда на Королевскую гавань будут нападать со всех сторон. Королевская гавань. Тайвин действительно хотел, чтобы Таргариены из Драконьего камня напали на Королевскую гавань, потому что таким образом он мог бы как можно скорее определить боевую мощь дракона. Если он не сможет сражаться, то решительно покинет город и вынудит Тирелла и важных дворян предела отступить на запад. Разными путями приближалась зима, и король драконьего камня захватил город, и было весьма вероятно, что он попадет в то же затруднительное положение, что и королева Рейнера во время танца драконов в этом городе. Теперь, похоже, захват королевской гавани связал Ланнистеру руки. Если бы они передали королевскую гавань Станнису, Ланнистер мог бы уйти. Самое отвратительное, что король Таргариен с драконом не переехал на драконий камень, а продолжал использовать истории воронов, чтобы создать мудрый образ и нарушить обстановку в интерьере. Тайвин также хотел, чтобы Станнис атаковал и исследовал путь, но король, скрывавшийся в штормовом пределе, вообще не мог организовать активную атаку. Его взгляд упал на каменный замок и точку на карте, которые были отделены от драконьего камня только рекой. Узкий участок мыса Марсель находится далеко от дороги, и на нем достаточно гор и лесов. С тех пор, как Тайвин получил сведения о слабости дракона, он тайно организовал отряд из 700 солдат Ланнистеров, которые должны были рассредоточиться вдоль реки Вент и незаметно продвинуться к мысу Марсель, неся с собой достаточно провизии, чтобы продержаться многие дни, пересекая заброшенные леса и луга до окраин города Каменных Танцев. Группа логистических солдат, переодетых в пастухов, бродила по лугам за пределами мыса Марсель, чтобы снабжать их необходимыми припасами. Этот отряд из 700 человек должен был тайно рассредоточиться по различным прибрежным и диким местностям, чтобы возвести высотные укрепления, предложенные цитаделью. Тайвин приказал этим солдатам Ланнистеров переодеться в солдат из земель штормов и расположить среди них отряд смертников. Когда высотные укрепления будут построены, другая группа поднимет флаг короля Станниса и атакует замок Каменных Танцев. Изначально план был атаковать пункт, но капитуляция замка Каменных Танцев перед островом Драконий Камень привела к пересмотру этого плана. Их цель – попытаться заманить драконов острова Драконий Камень на атаку и втянуть их в зону действия укреплений, тайно возведенных в диких местах. Действительно ли предложенные цитаделью так называемые противовоздушная оборона и рассредоточенная партизанская война окажутся эффективными? Лорд Тайвин должен это подтвердить. Ответственным за это дело назначен младший брат Тайвина, Киван. Он, вероятно, сейчас исследует заранее подготовленное поле боя, и новости, доставленные в ответном письме, оптимистичны. Местность на выступающем полуострове Марсель в основном представляет собой труднопроходимые горы. Горы возле замка Каменных Танцев редко посещаются, с множеством неровных долин и высоких точек. Киван распределил этих 700 человек среди диких гор, укрыв их в пещерах, и приказал ремесленникам в отряде использовать местные материалы для тихого строительства противовоздушных арбалетов на скрытых командно-наблюдательных высотах. Когда наступит подходящий момент и построенные гигантские высотные арбалеты будут достаточно, Киван прикажет группе смертников атаковать город Каменных Танцев и попытаться заманить драконов острова Драконий Камень на атаку. Хотя лорд Тайвин сейчас находится в Королевской гавани, его мысли уже в долихой городе Каменных Танцев. Его лицо остается строгим и серьезным, но его сердце неспокойно. Этот знаменитый герцог Ланнистер хорошо знает, что его расстановка сил, будь то в направлении Дали или города Каменных Танцев, уже натянута, как струна.